расстанем под вечер, так далек, как звезда. Что такое любовь? Это встреча навсегда, до конца, на века. Теплоход в дальний рейс плывает, не уйти от протянутых рук. У любви берегов не бывает, у любви не бывает разлук. Не бывает прощанья, повторяет прощанье, прости. От любви никуда не уехать, от любви никуда. Заменить тебя нечем. Я с тобой далека и близка. Что такое любовь? Это встреча навсегда, до конца. Что такое любовь? Это встреча навсегда, до конца.